взрываешь башню, пока срываю вишню. Еще вчера неважным, сегодня станет слишком. Танцую по-дурацки, чтобы казаться нужным. Мой самолет бумажный, твой поцелуй воздушный. Это мое, подари мне полет. Раньше была как лед. Танцует и поет, она танцует и поет. Холодно как лед, нас никто не найдет. Нас никто не найдет. Подари мне полет. Раньше была как лед. Танцует и поет, она танцует и поет. Холодно как лед, нас никто не найдет. Нас никто не найдет. Конечно, нет запретов, я стану кем захочешь. Если слегка потаешь, останемся до ночи. Смотри, какой он грустный, сделаю его счастливым. Хотя бы на сегодня, сегодня все красиво. Это мое, снимает кимоно. Черные кружева, но я просто жена. Она так холодна, как будто эскимо. В этот ее полет меня к ней занесло. Это мое, подари мне полет. Раньше была как лед. Танцует и поет, она танцует и поет. Холодно как лед, нас никто не найдет. Нас никто не найдет. Подари мне полет. Раньше была как лед. Танцует и поет, она танцует и поет. Холодно как лед, нас никто не найдет. Нас никто не найдет. Еще, еще. И я лечу. Я ощущаю свободу, над ней парю. Еще, еще. Хочу еще. Мы столько раз не танцевали, что сбечет. Айда, айда, прям в облака. Я уже тут, дверь открывай. Айда, айда, я твой малай. Малая, знай, меня ротам. Это мое, подари мне полет. Раньше была как лед. Танцует и поет, она танцует и поет. Холодно как лед, нас никто не найдет. Нас никто не найдет. Подари мне полет. Раньше была как лед. Танцует и поет, она танцует и поет. Холодно как лед, нас никто не найдет. Нас никто не найдет.